Слушай, Ирис, ну недавно буквально узнал о твоем существовании. И вот, говорят, на Ибицу ездил, да? Я тут видел эти фотошопы. Мне интересно, кто их делал. Может, тебе нужно последовать мастера какого-то, который сможет нормально делать там? Фотошопить себя. Это делал свой мастер, так что... Что это за... Ты мне звонишь, чтобы об этом сказать, блядь, в 3 часа ночи, блядь, ты что? Нет, ну, я увидел говнофотошоп. Решил тебе посоветовать. Может, тебе помощь нужна? Судя по всему, нужна, если даже нормальный фотошоп тебе не может сделать свой мастер. Да нет, это вообще было... Это выложено было специально, чтобы таких дебилов, как ты, блядь, которые верят всякую хуйню, блядь, я мог вычислить, понимаешь? Удачи тебе, давай, пока. Подожди. Алло. Ирис, ну что ты бычишь, скажи мне? Давай нормально поговорим. Что ты как этот, как быдло себя ведешь? Ты же культурный человек. Творческая личность. Да, я культурный человек. Ну, а ты культурный человек, скажи мне, пожалуйста. Естественно, я культурный человек. Зачем ты ведешь себя как быдло? То есть ты считаешь, блядь, культурный человек будет звонить в 4 утра, блядь, и мне рассказывать про какую-то Ирису, чувак, я вообще-то отдыхаю, я сплю. Подожди. Ты ВКонтакте заходил 18 минут назад. Следовательно, ты не мог уже вступить в глубокую стадию сна, даже если ты делал это перед сном. Правильно? Ну вот. Секундочку, кто это заходил ВКонтакте? Администратор или я? Ну, я не давай знаю. Не будем путать, блядь, некоторые вещи. Дружище, я отдыхаю. Давай, я посплю. Не можешь меня набрать и пообщаться. Ну подожди. Ты не ответь просто на вопрос, и все. Я, в принципе, мне больше тебе ничего не нужно. Что ты так сразу резко и так далее? Нормальный же чувак. Ну, говоришь, что-то. Ну вот, я же говорю, у меня есть хороший человек, который умеет хорошо фотошопить. Я могу посоветовать тебе его, и он сделает нормальный фотошоп. Ну, чтоб ты мог всем рассказывать, что ты поехал, например, еще куда-нибудь, там, на Гоа, еще где-то, где тебя, в принципе, позвать не могут, но ты хочешь этим понтануться. Почему нет? Ты, наверное, многих вещей, наверное, не понимаешь, вот и все. Для чего вообще все это делалось? И это делалось вообще специально, чтобы это было видно, что это фотошоп, понимаешь? Мне не нужен твой профессионал там или кто-то. А почему ты, подожди, почему ты хочешь признать, что ты просто неудачно попытался всех наебать, и тебе не получилось? Давай не будем ничего говорить. Знаешь почему? Потому что ты ничего не знаешь. Это не потому что ты не знаешь, как что было и как что есть. Правильно? Так, и вообще тебе не похуй, где я играю или не играю. Тебе что? То есть у тебя мнение о человеке складывается, если ты видишь, что Филипп Киркоров выступил, блядь, в Америке, это значит, что он крутой стал или что? Я не понял. Нет, ну, видимо, у тебя такое мнение, если ты пытался всем доказать, что нет, ты был там, не и тебя не было. Нет, ну, а фотки твои, значит, там, где ты типа тусуешься, значит, на Ибице, на самом деле, это... Послушай, это... Если ты хочешь увидеть лично фотографии, ты можешь ко мне прийти. Все мои друзья, которые мои близкие, знакомые друзья, они все видели, все смотрели и так далее. То есть близких ты наебать? У тебя получилось наебать близких, да? Нет, у меня нет. А вот друзья наебать получилось. Друзья, они меня будут послушать. А вот то, что запустился скандал, и это сделано было нарочно, чтобы он еще больше... Вот этими фотографиями это было тупо подлито масло в огонь. То есть ты до сих пор этого не понял. Вроде бы взрослый человек, и должен все понимать, что такое черный отрез, что такое желтый. Вот черный то есть это такой пиар-ход, как я понял, да? Конечно. Хорошо, конечно. Но ты же понимаешь, что вряд ли кто-то будет работать с человеком, который пытается кого-то наебать, да, платить ему там по 500 за сет, если он... Серьезно? У меня до конца сентября нет свободных газ. Вот так вот со мной не хотят работать, понимаешь? Угу. Мало того, я еще и гонорар поднял. То есть ты успешен, да? Теперь не 500, а сколько за сет? Что? Сколько теперь за сет? Платят. Ты поднял гонорар? Нет. Ну, поднял там, на соточку поднял, да. На соточку поднял. Mm-hmm. Я понял. Mm-hmm. То есть вот такой вот хитрый парень. Ну что ж, молодец, что я тебе могу сказать, молодец. Странно, просто, что такое быдло, как ты, и куда-то приглашают. Что, так такой дефицит диджеев или что? Дружище, ты, наверное, блядь, просто конченый олень, понял? А ты мне еще быдло говоришь, блядь, понял? Потому что вообще какого-то хуя мне звонишь и рассказываешь такие вещи, и мне еще, блядь, говоришь, что я быдло, блядь. Сам ты вот быдло, так. Понимаешь? Потому что вот ты видишь быдло, блядь. Позвони 4 утра, мне рассказывает, какого-то хуя вообще. Во-первых, вышел звон, не знаю, где он. Давай, удачи, 27. Пока. Да подожди, что ты психуешь.